Глава 5. Согласно инструкции, данной ему Зоричем, Шталь немедленно по приезде в Петербург явился к графу Александру Андреевичу Безбородко, одному из первых сановников столицы. Безбородко был осведомлен о планах Зорича и очень им сочувствовал. Александру Андреевичу в последнее время не везло с фаворитами. Сильно не взлюбил его за что-то Мамонов, который из-за графа устроил было бурную сцену императрицы, или, как мягко говорили в Эрмитаже, двору. Мамонов, подобно Потемкину, мало церемонился с Екатериной. Александр Андреевич, как умел, отбивался от нападок могущественного фаворита. Пробовал даже в противовес Мамонову выставить своего племянника, красавца Милорадовича. Но из этого дела ничего не вышло. Милорадович оказался слишком неловок. Правда, судьба ненадолго помогла графу. Мамонов неожиданно влюбился в княжну Щербатову и потерял свою должность при императрице. Но заместитель его, Платон Александрович Зубов, тоже не жаловал Безбородко и чинил ему всяческие неприятности. С фаворитами графу было бороться не под силу. Главную свою надежду он возлагал на смену Зубова и на успех какой-либо благоприятной новой кандидатуры. Поэтому Александр Андреевич с особой симпатией отнесся к проекту Зорича. Безбородко, еще не старый по возрасту человек, преждевременно одряхлел от развратной жизни. Хитрый и изворотливый по природе, он, по мнению строгих придворных, уже начинал сдавать, а по мнению очень строгих, даже несколько выжил из ума, в чем их особенно убеждала развившаяся у министра неудержимая болтливость, обстоятельства, отнюдь неблагоприятные для политической карьеры. Александр Андреевич еще занимал много очень важных должностей, но знатоки склонны были считать его песенку спетой, и около графа начинала образовываться та зловещая пустота, которая означает приближение конца всякой большой карьеры. Сам он, однако, не замечал этой пустоты или не желал ее замечать. Совершенно ошеломленный Петербургом, Шталь вошел в большой, роскошно отделанный дом, где жил Безбородко, и вручил дежурному офицеру рекомендательные письма. Ждать министра ему пришлось в гостиной. Еще никогда Шталю не приходилось видеть такой массы золота, как в этой комнате. Особенно его поразила стоявшая у стены огромная сверкающая горка, вышиной в 6 аршин, сплошь уставленная золотыми сосудами. Против горки висел в золотой раме портрет воина с чуприной, огромными усами самого рыцарски запорожского вида и полуотрубленным подбородком. Воин этот чрезвычайно ласково и бойко улыбался оставшейся частью подбородка. Длинная цветистая надпись на золотой доске под портретом свидетельствовало о том, что рыцаря звали Демьян Ксенжицкий, герба Остоя, воеводства Острожитовского, и что он положил начало роду и прозвищу Безбородок. Через несколько минут в комнату, в сопровождении упитанного равнодушного мопса, вошел тучный грузный человек с отвисшим подбородком и полуоткрытым ртом, в синем ватном домашнем сюртуке, мягких туфлях с огромнейшими бриллиантовыми пряжками и в белых шелковых чулках, которые мешками висели на толстых ляжках ног. Внешность министра немного успокоила Шталя. Особенно же его почему-то успокоило то обстоятельство, что говорил граф по-русски с малороссийским акцентом. В руках у министра было рекомендательное письмо Зорича. Содержание письма сильно озадачило Безбородко. Семен Гаврилович красноречиво, но смущенно писал, что юноша, которому он покровительствует, неопытен, бурь мира сего не изведал и еще не искушен в светской жизни, поэтому неудобно было сразу начисто объяснить ему интересующее их всех дело. Пусть он сначала освоится с Петербургом, подышит воздухом двора, побывает на приеме у матушки-царицы, а там Бог не оставит его милостью, а ваше сиятельство — помощью в дификультетах. Примечание. В трудностях. Безбородко с недоумением, как на диковинку, смотрел на молодого человека, которому нельзя было объяснить напрямик, в чем дело. «Ще молода дитина», — подумал он, оглядев гостя с ног до головы, и взял горсточку табаку из золотой с бриллиантами табакерки. Внешность юноши ему, однако, понравилась. Граф подтянул привычным движением руки мешки шелковых чулок и внимательно расспросил Шталя о видах на службу. Но ничего путного он не узнал. Проклиная свою застенчивость, Шталь сбивчиво и неловко объяснил, что пока еще не выработал никаких предположений. Александр Андреевич вздохнул и решил предоставить дело воле Божьей. Затем он прочел молодому человеку небольшое житейское наставление общего характера. Как все вышедшие из низов и достигшие высоких степеней люди, он любил говорить о себе. Говорил он хорошо, гладко и книжно, с весьма внушительными интонациями, которым, однако, сильно вредил его малороссийский говор. Да и с внушительных интонаций он порою неожиданным образом срывался. «Служба наша, сударь, — сказал он, — приятна и видна, но не скоро полезна бывает. Представлять у двора приличную функцию фигуру довольно надобно иждивение. Где что шаг ступить, то и платить нужно. Про себя скажу. Живу хорошо. Стол держу на 24 куверта, а особливо для офицеров на ордонанс, да на секретарей. В Москве, государь мой, уготовляю себе на старость дом преогромный для отдохновения от бремени трудов. Расходу множество, — добавил он, вздыхая и внезапно утратив важность интонаций, но сейчас же заговорил еще внушительнее прежнего. Впрочем, не жалуюсь. Ее императорское величество ценит мое усердие и не оставляет поверенностью и предилекцией, расположением. Для собственного вашего знания, сударь, скажу, дабы не причлись его в самозванство, что отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным и заразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим. И такое милостивое в рассуждении меня обращение есть величайшим для меня одобрением и утешением. Здесь он вздохнул опять, понюхал табаку и посмотрел на Шталя, очевидно ожидая ответа, но, не дождавшись, продолжал. Вот и теперь в Яссах после искусных негоций подписал я с турками мир привыгодный. Опять же злодеи мои меня морали, будто корыстовался я за подряды провианские. Дело известное. Отлучному человеку нельзя без забот, чтобы сплетни ему не повредили. Хороша была корысть-то в Яссах. Отправили меня небогатую рукою. Ну, правда, подарки получались от порты. Бриллиантовый перстень, да табакерка, да часы. 30 000 станут, не более. Да лошадь, да палатка шитая, но весьма ветхая. Грустно вставил он, опять потеряв внушительность тона. Да ковер салоникский, да кофею 37 пудов, да еще бальзаму индийского и менского, табаку, мыло, губки, трубки, амбры и шалей 24 куска. Много ли радости? Чай и зубов Платон за это время не такие подарки получил. «Как на этот счет изволите думать, сударь?» — значительно спросил он, в упор глядя на Шталя своими маленькими хитрыми глазками. Шталь никак об этом не думал. Безбородко разочарованно опять осмотрел его с головы до ног, подтянул чулки и, помолчав с минуту, заговорил по-французски, правильно строя гладкие фразы, но выговаривая их с тем же малороссийским акцентом, который он сохранял во всех языках. «Уж если ты, хлопец, и по-французски не говоришь, так езжай себе грейцю назад, в Шклов, гонять собак», — подумал он. Но Шталь говорил по-французски прекрасно, и, услышав его выговор, Безбородко с удовольствием причмокнул полуоткрытым ртом. Граф сказал этому человеку, что устроит ему приглашение в Эрмитаж на средний прием в ближайший четверг, а пока советовал поосмотреться немного в Петербурге, поразвлечься. «Да что ж, беды в ваши лета нет, и покутить? Жить, государь мой, милости прошу у меня», — сказал он снова по-русски, не допускающим возражений тоном. «Дом большой, а мы с Семеном Гавриловичем старые приятели. Ох, порастрясли его гроши проклятые Зиновичи! Ну да ничего, богат. Шкловское имение — золотое дно. Так, значит, мы и порешили. А чтоб скучно вам не было, я вам дам, сударь, компаньона, добрый хлопец, и все вам покажет». Безбородко велел позвать одного из состоящих при его особе секретарей, необыкновенно щегольски по последней моде одетого молодого человека, и поручил ему Шталя, шепнув предварительно на ухо щеголю несколько слов, отчего тот весело улыбнулся. Шталь откланялся и направился было к выходу, но Александр Андреевич воротил его от дверей. «А что, сударь, Лизоньку Сундунову-Уранову видели?» — неожиданно спросил он конфиденциальным тоном. Шталь не знал, кто такая Лизонька Сундунова-Уранова. Безбородко посмотрел на него с большим сожалением, вздохнул и перевел глаза на секретаря, точно призывая его в свидетели. Секретарь заговорил тоненьким голоском, с какими-то особенно мягкими, влезающими в душу интонациями и, к удивлению Шталя, довольно фамильярно. «Да что, Сундунова, ваше сиятельство! Право же, слава одна! Я думаю, ей до Ленушки далеко, ваше сиятельство!» Министр с удовольствием понюхал табаку и покачал головой. «Нет, брат, ты не говори!» — сказал он задумчиво. «Ленушка, конечно, отменных телесных качеств женщина. Это ты прав. А все же у Лизоньки Сундуновой груди такие, что и самой Давии не уступит. Ты обратил ли внимание на ее груди?» «Как не обратить, ваше сиятельство? Да и про груди, право, одна слава». «Нет, нет, и не говори, брат. Что ты смыслишь в грудях-то? Молодо, зелено!» Безбородко постоял в задумчивости минуту, открыв совершенно рот и приятно улыбаясь. Затем, точно что-то вспомнив, повел заплывшей жиром шеей и внушительным тоном книжной цветистой фразой отпустил молодых людей. Секретарь Безбородко оказался очень любезным, бывалым и обходительным молодым человеком. Звали его Иванчук. Свою фамилию он произнес Шталю скороговоркой. Говорил он вообще быстро, четко и гладко. Только французские фразы, пересыпавшие его речь, выходили у него совсем нехорошо. Выяснилось, что секретарь пользуется особым расположением и доверием графа Безбородко. Министр в знак милости и в исключении из своего общего правила говорил ему даже «ты». Сам Иванчук называл графа в третьем лице. «Нет, Сашенька». Это несколько удивило Шталя. Но из дальнейшего разговора оказалось, что молодой секретарь называет уменьшительными именами почти всех высших сановников столицы. Шталь был очень поражен такой короткой дружбой Иванчука с людьми, занимавшими первые посты в империи. Сомнение взяло его только тогда, когда секретарь назвал Павликом наследника престола. Иванчук очень быстро сообщил Шталю множество самых разнообразных сведений о себе и о других. Рассказал, что наш Сашенька находится теперь в упадке. В большом фаворе он, правда, никогда не был, и любовником государыни состоял в свое время не больше недели. Шталь раскрыл рот от изумления. Иванчук посмотрел на него, сказал радостно «как же» и продолжал свой рассказ. «Да, ничего не скажешь». Политическая карьера Сашеньки приходит, кажется, к концу. И это очень жаль, ибо Сашенька — премилый человек, сыплет деньгами направо и налево и хоть жалуется на расходы, но на самом деле богат как черт, одной мебели с картинами и мрамором у него 1,000,000 на 4. Как же! Певице Давии он платил ежемесячно 8 тысяч рублей, а на прощание подарил ей сразу 500 тысяч. Теперь купает в золоте танцовщицу, Ленушку. И жаль, очень жаль, слово дворянина, что Сашенька не поладил с Платоном, ибо Платон теперь всемогущ. Мы все против него ничего не значим. А Павлика, вероятно, государыня вовсе устранит от престола. И это будет прекрасно. Она знает, что мы все будем этому очень рады. Общество же теперь в столице примилое. Самые приятные балы у Лили Строгановой на Дворцовой набережной. Я вас туда введу. Да еще Саша Белосельский устраивает чудесные небольшие вечеринки и стишки свои читает там примило. Он, кстати, женится на Козицкой и берет большое приданое. Одним словом, как же! Я вас со всеми перезнакомлю, увидите, все примилые ребята. Иванчук действительно ввел Шталя в кружок веселящейся петербургской молодежи, состоявшей большей частью из богатых, знатных и чиновных людей в возрасте от 17 до 70 лет. Доступ в этот кружок приобретался, по-видимому, очень легко. Правда, членов кружка, которых Иванчук за глаза называл ласково уменьшительными именами, в разговоре с ними он почтительно титуловал «Ваше сиятельство» или «Ваше превосходительство». А сиятельство и превосходительство, как по всему было видно, едва ли знали его по фамилии, но ездили с ним по ресторанам и ночным увеселительным местам очень охотно. В тот год была в большой моде Петерговская дорога. Несмотря на холодную зиму, группы веселящейся молодежи чуть не каждую ночь отправлялись кутить на загородные дачи. Самое приятное времяпровождение было на дачах Обершенко-Нарышкина, носивших странные названия «Ба-ба» и «Га-га». Там Шталь узнал много совершенно новых вещей, о которых ему не случалось читать даже во французских книжках. Было также большое празднество на Александровой даче под Павловском, где веселое общество любовалось достопримечательностями замысловатого сада. Особенно удивили Шталя храм Флоры и Помоны, пещера нимфы Эгерии и всего больше храм Розы без шипов. На плафоне этого храма фрески изображали блаженствующую Россию. Блаженствующая Россия грациозно опиралась на щит с изображением Екатерины. По бокам красовались трубящая слава и два ангела с крестом. В середине храма на алтаре стояла урна, заключавшая в себе розу без шипов. Что означало «роза без шипов» оставалось несколько неясным, но, как по всему можно было догадаться, автор мудреной аллегории имел в виду опять-таки императрицу Екатерину. В храмах и в пещере нимфы Эгерии время тоже проводилось довольно весело. Шталю было немного совестно так жить, но он для успокоения напоминал самому себе заветы великого Декарта — познать все, погрузиться в великую книгу мира. Великая книга мира на этой петербургской главе понравилась молодому человеку. Льстило Шталю и то, что компаньонами его по ночным развлечениям были люди с очень громкими, большей частью титулованными именами. Под утро члены кружка обыкновенно отправлялись на маскарад к ресторатору Леону, у которого собиралось чрезвычайно смешанное общество. Там они как-то часов в 5 утра встретили Александра Андреевича Безбородко в обществе уличных женщин. Министр был очень навеселе. Тем не менее узнал молодых людей, радостно погрозил Шталю пальцем и сказал ему, подтягивая чулки так же гладко и красноречиво, как всегда, более или менее подходившее к случаю цветистое слово.